Как и ожидалось, в его теле произошли некоторые изменения. Если бы не чип, который был способен выполнять точное сканирование, даже на клеточном уровне, Грим никогда не узнал бы о том, что глубокая медитация только что увеличила его духа на 0.03, а опыт на 2. А это значит, что недавнее состояние, напоминавшее сон, не было иллюзией, это произошло на самом деле. Что же это за светящиеся пятнышки? Как только этот вопрос возник в его голове, ответ не заставил себя долго ждать. Элементи. Каждый, у кого был талант к становлению адептом, обладал элементной близостью. А те разноцветные светящиеся пятнышки, что он видел во время медитации, являлись кусочками элементия, что протекали в окружающем его мире. Поскольку его элементной близостью являлся огонь, те красные пятнышки, которые тянулись к нему, как мошкара на яркий свет, являлись элементием огня. Согласно классификациям элементия, созданными адептами, его близость к красному элементию огня была самой высокой. После него шли зеленые элементии растения и желтые элементии земли. Что касалось остальных, у него не было родства с ними, поэтому эти виды элементия избегали его. А что касается того белого пятнышка, который Грим поймал во время медитации, должно быть, оно являлось элементием тьмы. Поскольку у него не было родства с этим элементом, то ему, как минимум в 10 или даже в 100 раз было бы труднее поймать его, по сравнению с элементием, с которым у него было родство. Да, элемент тьмы мог увеличить его дух, но не намного, да и к тому же, он одновременно нанесет ему урон. Грим знал нескольких учеников адепта, которые обладали родством с элементием тьмы, они не обладали здоровыми телами, они всегда выглядели так, будто их собьет с ног порыв ветра. Возможно, причиной их слабости является разъедающая способность элементия тьмы, видимо, врожденная близость ученика к элементам может повлиять на эффективность медитации, что увеличивает темпы роста духа ученика. Грим попытался вспомнить пережитое, после чего он нахмурился. Если вспомнить, то количество светящихся белых пятнышек было куда больше, чем красных элементий огня. Это означает, что здесь эффективнее всего медитировать ученикам, которые обладают элементием тьмы. Но как это возможно? В этом мире должно же быть хотя бы какое-то равновесие среди элементия, верно? Неужели адепт башни сделал это специально? Он только что вспомнил, что хозяин башни, адепт Андерсен, обладает родством с элементием тьмы и воздуха. Неудивительно, что многие ученика адепта, которые присоединились к башне примерно в то же время, что и Грим, уже смогли освоить 2-3 заклинания и достигнуть уровня среднеуровневого ученика, в то время как он все еще был на пути начинающего ученика. Не только его врожденные таланты ограничивали его, это еще было из-за этой чертовой суровой среды. Грим задумался об этом на секунду, после чего постарался выбросить это из своей головы. Для начинающего ученика-адепта, такого как он, медитация могла увеличить дух, но она все еще не могла заменить сон. Поэтому, чтобы как можно быстрее и эффективнее восстановить дух и успокоить свой разум, сон был лучшим средством. Взглянув на свой дух, который уменьшился до половины, Грим покачал головой и печально улыбнулся, после чего он откинулся на кровать и погрузился в глубокий сон. На следующий день Грима, который так крепко спал, внезапно разбудил тревожный сигнал чипа. На его удивление, духовная модель горящей руки была укреплена чипом. В течение следующих нескольких секунд, все данные, касающиеся этой духовной модели, попали в разум Грима. Горящая рука – это низкоуровневое заклинание огня, с помощью которого можно было как атаковать противников, так и защищаться, но оно все же не считалось мощным заклинанием. Духовная модель показала, что это заклинание было сформировано из множества магических слов, а именно из 28. Каждое из этих 28 магических слов было труднопроизносимым, а также обладало своим уникальным методом использования. Но это только на первый взгляд выглядело так, что все они не были связаны, но когда они формируются в определенной последовательности, они превращаются в полную магическую модель, способную создавать магию в физическом мире. Если их рассказать о них обычным людям, после чего попросить запомнить эти 28 слов, которые не зависели друг от друга, но были тесно связаны, после чего попросить их прочесть их, стараясь не пропустить ни одного, большинство смертных даже не смогли бы сделать этого, поскольку для того, чтобы суметь сказать хотя бы одно слово, надо обладать большим контролем над энергией. Когда Грим впервые попал в этот мир, он не верил, что ему удастся сделать это. Но в этом странном мире, где энергия элементов находится везде, он справился с этой задачей довольно легко. Само собой, это было связано с его 8 очками духовной энергии. Ранее прочтение заклинания «Горящая рука», которое состояло из 28 магических слов, у Грима занимало примерно 5-7 секунд. Но теперь, после укрепления, Гриму больше не требуется тратить время на прочтение заклинания. Все, что ему требовалось сделать, так это ввести свою энергию в модель «Горящей руки» в своей голове. Это значит, что ему потребуется около 2-3 секунд, чтобы создать полноценную «Горящую руку». Более того, когда он улучшит свое владение мастерством огня, продолжительность создания заклинания станет еще меньше. Но это была не единственная хорошая новость. Поскольку духовная модель уже была построена в его сознании, ему больше не потребуется тратить свою духовную энергию на прочтение заклинания. В результате чего, заклинание «Горящая рука», которое раньше истощало 2 пункта духовной энергии, теперь будет истощать лишь 1 единицу. А разве это не значит, что теперь он сможет произносить это заклинание в 2 раза больше? После такого открытия на его лице появилась большая улыбка, в уме он уже начал мечтать о всевозможных применениях для этой способности. После чего голос чипа вновь раздался в его голове. «Бип, обнаружена возможность улучшения модели заклинания. Пожалуйста, подтвердите, хотите ли вы провести оптимизацию?» Внимание, оптимизация потребляет 1 дух в день и 100 опыта. Примерное время выполнения задачи. 34 часа 25 минут. Оптимизация «Горящей руки» – это звучит довольно хорошо, но почему так много опыта? Если все подобные операции, связанные с духовными моделями, будут поглощать так много очков опыта, возможно, что он потратит все очки опыта, которые копил на протяжении последних лет, всего лишь за несколько дней. Грим успокоился, после чего подумал об оптимизации. Через несколько минут он решил отказаться. Во-первых, «Горящая рука» была заклинанием ближнего боя, а у Грима не было большого потенциала в ближнем бою. Рано или поздно это заклинание будет заменено другим заклинанием, которое может атаковать на расстоянии, и другими защитными заклинаниями, которые являлись куда ценнее, поэтому не было нужды вкладываться в это заклинание. Во-вторых, если принимать всю его текущую энергию духа, то он не может иметь более 3 укрепленных моделей в своих духовных владениях. В подобной ситуации, когда у него ограниченное количество пространства в духовном владении, отдавать слот под «Горящую руку» совсем не соответствует его желанию по оптимизации своего обучения. Фактически, Грим желает отдать приоритет по укреплению заклинанию для дальнего боя, и на данный момент он уже выбрал подобное заклинание. Это было заклинание, которое основывалось на элементе огня. Он изучал это заклинание последние полгода, а именно заклинание «Огненная стрела». «Огненная стрела» являлась низкоуровневым заклинанием элемента огня. Это заклинание позволит ему создавать магическую стрелу, основанную на элементе огня, после чего он сможет бросить ее в свою цель, тем самым нанося 7 очков физического урона и 18 очков взрывного урона от огня. С таким жалким телосложением Грима, равняющимся 3, а также с 11 очками здоровья Грима, такого заклинания, как «Стрела огня», будет более чем достаточно, чтобы убить его. Поэтому все это время Грим мечтал о дальнобойном заклинании. Но его попытки были неудачны, хотя «Огненная стрела» и была низкоуровневым заклинанием, но его прочтение состояло из 34 слов. Именно по этой причине, хотя он все свободное время уделял созданию этой духовной модели, он терпел неудачу. Грим вложил более 20 очков знания и огромное количество времени в изучение этого заклинания. Это также служило причиной его медленному получению знаний. Но он все еще оставался позади успеха, и ему было далеко до элиты среди начинающих учеников адепта, которые смогли 2 заклинания. Но теперь, благодаря чипу, этот успех был куда ближе. Проигнорировав то, что сейчас настало время завтра, Грим поскорее умылся, после чего сел за письменный стол, после чего с волнением открыл свой магический блокнот. Все, что было связано с моделью «Огненной стрелы», ее магические слова, чистота духовной энергии и материал для заклинаний, все находилось в этом блокноте. Творить магию не так-то просто, как считают большинство людей. 34 магических слова нельзя прочесть за один присест в той последовательности, в которой они были написаны. Заклинание было очень сложным для восприятия. Весь этот процесс был чрезвычайно сложным, он требовал идеальных движений рук, рта, сердца и разума. Результат появится только во время идеально слаженной работы. При чтении каждого слова Грим требовалось приспосабливать свой дух под частоту колебаний этого слова. В то же время его руки должны выполнять определенный жест. Любая ошибка или промедление во время этого процесса приведет к созданию заклинания, что может отбросить человека. Хотя это заклинание не убьет ученика, но это может нанести урон по его духу, после чего потребуется множество времени, прежде чем выздороветь. Кроме того, если урон по духу будет наноситься слишком часто, то есть возможность потери очков своего духа навсегда. Глава 12. Тремя днями позднее. Грим выглядел жалко, его волосы были взъерошены, лицо грязным, а глаза красные. Именно в таком виде он закончил изучение книги, что лежало перед ним на столе. Минуту назад в его голове раздался сигнал от чипа, который он так долго ждал. Бип-модель данных огненной стрелы была успешно построена. Наконец-то, если подумать, то горящая рука – это единственное заклинание, которое Грим полностью освоил. А если так, то чип мог визуализировать модель в духовном измерении и контролировать его, так же как и контролировать духовную энергию и духовную чистоту. Для него это стало проще и легче. Но Грим все еще не овладел заклинанием «Огненная стрела», он даже ни разу не пытался создать его. Таким образом, чип не может записывать, хранить и имитировать это заклинание. Поэтому Гриму пришлось отыскать другой метод. Для этого он запомнил всю связанную теорию и методы прочтения этого заклинания. После чего он отдал команду чипу, чтобы тот приступил к организации, упорядочиванию и анализу. Только затем он сможет вычислить лучший метод прочтения заклинания, наиболее подходящий для него. Модель данных, построенная чипом, не может заменить настоящей духовной модели. Грим помассировал виски и глубоко вздохнул несколько раз. После этого он сказал, начать симуляцию. Бит после этого сигнала в голове Грима начал визуализироваться его виртуальный образ. Основываясь на модели данных, он начал прочтение слов, необходимых для создания заклинания «Огненная стрела». Благодаря чипу, разуму Грима удалось слиться с виртуальным изображением и начать читать заклинания, одновременно корректируя духовную частоту, основываясь на модели данных. В то же время он двигал обеими руками в своем виртуальном изображении, делая различные жесты, тем самым направляя свою элементную энергию на формирование огненной стрелы. К сожалению, из-за того, что это было его первое прочтение, на 14 слове он немного запнулся, тем самым движение его рук замедлилось на полсекунды, после чего в духовном измерении Грима взорвалась наполовину сформировавшаяся стрела огня, а затем бушующее пламя полностью поглотило его виртуальный образ. Если бы это происходило в реальном мире, то, скорее всего, половина комнаты Грима была бы разрушена, но в виртуальном мире взрыв не смог нанести какого-либо реального ущерба. После этого взрыв исчез, а весь мир вернулся в свое исходное состояние. Хотя Грим понимал, что это симуляции, но даже это не помешало ему покрыться холодным потом. Видя то, как прямо перед глазами взорвался огромный огненный шар, а после чего и все его тело было разорвано, даже Грим, насколько стальными не были его яйца, не смог спокойно пережить это. Чтобы испытать на себе весь процесс создания заклинания, Грим поместил свое сознание в виртуальный образ. Поэтому, то, что только что произошло, можно было назвать нереальной реальностью. Грим не сразу начал свою вторую попытку, вместо этого он закрыл глаза и начал тщательно прокручивать свою первую попытку в голове. После того, как он нашел причину своей ошибки, он открыл глаза и начал вторую попытку симуляции. К сожалению, его ждал еще один провал. На этот раз ему не удалось сопоставить свою духовную частоту с 17-м словом, и духовная модель вновь взорвалась, в результате чего пламя снова поглотило тело Грима. Оцифровка началась, весь свет и тени исчезли. Вскоре его духовное измерение было восстановлено до первоначального состояния. Грим печально усмехнулся от своей беспомощности, после чего попытался успокоиться. Вскоре голос Грима вновь раздался в его симуляции. Раздалось множество взрывов. Каждый раз у него была одни и те же ошибки. Либо его руки не успевали следовать за словами заклинания, либо духовная частота была настроена неправильно. В итоге, каждая его ошибка приводила к мощному взрыву. Если бы это происходило в реальном мире, то тело Грима было бы стерто в порошок после первого взрыва. Но поскольку это было не так, он, живой и здоровый, просто сидел напротив своего письменного стола и глядел в пустоту. После множества попыток, дух Грима был истощен. Как только его дух был истощен, он всегда еле-еле плелся до своей кровати, а потом вырубался. Во время сна он восстановил свой дух, после чего он побежал в столовую, купил себе множество еды, а затем вернулся в свою комнату и вновь начал практиковать прочтение заклинания в своем духовном измерении. Благодаря огромному желанию и настойчивости Гриму удалось безупречно произнести заклинание «Огненная стрела». Когда стихия огня превратилась в магическую стрелу и спокойно находилась в его руках, Грим едва ли смог сдержать слезы. Но как только он позволил этому произойти, возникли некоторые волнения, после чего его тело вновь было поглощено взрывом. Но на этот раз он не был расстроен. Вместо этого он радостно и громко рассмеялся, как только его духовное измерение было разрушено. Грим сидел за письменным столом, когда открыл глаза впервые за последние несколько часов. В его глазах читалась радость. «Чип, сделана ли запись моей последней попытки имитации? Видео было записано и сохранено. Вы можете воспроизвести его в любое время». Грим постарался успокоиться, после чего кивнул головой и крепко сжал кулаки. Эта новая функция чипа действительно может стать огромной помощью для него самого. Без виртуального духовного измерения, что построил чип, Гриму бы пришлось потратить множество часов на практику в тренировочном зале. Ему бы пришлось постоянно переживать огромный урон по его духу и телу, который появлялся бы из-за неудачного прочтения заклинания. После неудачного прочтения заклинания всегда есть суровый побочный эффект, на лечение которого требуется много времени, только потом можно будет предпринять новые попытки. Без сомнения, этот процесс серьезно бы затормозил процесс изучения заклинания и прогресса в развитии духа. Именно по этой причине большинство учеников-адептов башни смогли овладеть одним-двумя заклинаниями. Конечно же, имелась возможность, что некоторые ученики скрывают о своих истинных способностях. В конце концов, процесс обучения учеников-адепта и их прогресс был скрыт, а попытки что-либо узнать являлись табу в этой башне. На самом деле в башне не так много учеников, которые скрывали свои знания, поскольку здесь было множество неудачников, особенно много таких людей было среди начинающих учеников-адепта, поэтому у них не было особой необходимости в скрытии своих способностей. Раньше Грим был одним из них, но после того, как чип активировался, Грим понял, что пришло время взлетать в небеса. Чип, включи запись успешного прочтения. Бип, в голове Грима появились потоки данных, которые начали проецировать прочтение заклинания. Грим сосредоточил все свое внимание на этом виртуальном изображении. Он не раз пересмотрел процесс создания заклинания. Он обращал внимание на каждую деталь, на каждую мелочь при этом, не теряя из виду даже малейших изменений в своей духовной энергии. Хотя это и была симуляция, но Гриму удалось запомнить процесс создания заклинания и завершить его. Если не учитывать отсутствие настоящей элементной энергии, то произнесение заклинания не отличалось от его создания в реальном мире. Конечно же, Грим затер всю эту запись до дыр, прежде чем сумел освоить это магическое заклинание. Таким образом, Гриму удалось спасти себя примерно от полугода бессмысленных усилий, а также спасти себя от множества травм. Из сотни попыток, лишь одна попытка была успешной, а это значит, что теперь у Грима появилось достаточно знаний и возможностей для создания настоящего заклинания огненной стрелы. Теперь, единственным препятствием прежде, чем Грим сможет овладеть огненной стрелой, оставался лишь реальный опыт. И со всем этим ему помог чип. После множества пересмотров ролика с успешным симулированием произнесения заклинания, Грим, наконец, убедился, что он овладел всеми знаниями, после чего поспешил отправиться в тренировочный зал. Это одно из тех неудобств, с которыми сталкиваются ученики адепта. У всех были довольно скудные знания, поэтому они не могли воспользоваться неизученным заклинанием в своей комнате. Единственным для них вариантом была аренда тренировочного зала для практики заклинаний в башне. Тут справедливо следующее высказывание. Чтобы овладеть новым магическим заклинанием требуются две вещи – огромное количество знаний и множество денег. Тренировочный зал располагался на третьем этаже башни. Эта комната была построена специально так, что сможет выдержать даже самые ужасные последствия. Хотя ученики-адепты были частью башни, но всем им разрешалось посещать этажи с первого по третий. На первом этаже в основном тусовались ученики на испытательном сроке, которые лишь недавно пришли в башню. На втором этаже были размещены жилые помещения и зоны отдыха для учеников адепта, а третий этаж был отведен под эксперименты с магическими заклинаниями и всевозможной практикой. Ученикам адепта разрешалось посещение библиотеки, комнаты для варки зелий, комнаты призыва, алхимической лаборатории, тренировочного зала для практики заклинаний, комнаты печатей, проклятого алтаря и комнаты по выращиванию растений. Такой одинокий волк, как Грим, посещал лишь библиотеку и тренировочный зал. А что касается всего остального, да у него попросту не было денег на их посещение. Сейчас было время обеда, поэтому здесь было не так уж и много учеников. Грим с нетерпением заплатил 10 золотых монет Мну, который являлся администратором тренировочного зала, после чего ему вручили специальную карточку. Эта карточка давала ему час тренировки в тренировочном зале. На самом деле, для учеников адепта час являлся довольно большим количеством времени. С их жалкими запасами духовной энергии, никто не смог бы продержаться более полутора часа непрерывного прочтения заклинаний. Если бы Грим не научился контролировать выход своей духовной энергии, он бы не продержался в тренировочном зале и 15 минут. Грим подошел к каменной двери, на которой значился тот же номер, что у него на карточке. Он приподнял карточку и аккуратно помахал ею в воздухе. Сразу после этого тяжелая каменная дверь открылась, не издав звука. Так называемый тренировочный зал являлся обычной комнатой, сделанной из камня, площадь была примерно 40 квадратных метров. В комнате стояла огромная статуя в форме человека, сделанная из камня. Судя по тусклому и темному материалу, можно сказать, что она была сделана из черного авгита, материала, что способен отражать магию. Низкоуровневых магических заклинаний, которые были в арсенале учеников адепта, явно было недостаточно, чтобы уничтожить столь сильную магию, окутывающую каменную статую. Поэтому эта статуя была самой подходящей целью для практики заклинаний. Само собой, ученикам адепта, которым требовалось практиковать такие заклинания типа проклятия, а также множество других, требовалось раскошелиться, чтобы приобрести подходящих демонов в качестве своей мишени. Ну, или они могли выбраться за пределы башни, где можно было тайно практиковать свои заклинания на существах, населяющих болото. Глава 13. После того, как каменная дверь была закрыта, тренировочный зал превратился в место, откуда не может выйти даже звук, поэтому Грим мог не волноваться насчет того, что кто-то может следить за ним. Грим сделал два шага вперед, встав прямо перед магическим строением, который в диаметре был около 2 метров. Он не мог распознать ни одного магического слова, написанного на нем. Ну, это и было понятно, что эти символы начинающий ученик адепта вряд ли сможет распознать. Сегодня у него не было времени и лишней энергии, чтобы вдаваться во всякие мелкие детали. Он сделал поворот, после чего выпрямил спину и начал вспоминать весь процесс с прочтения заклинания «Огненная стрела». После того, как он убедился в том, что помнит весь процесс с прочтения заклинания, он сказал: «Чип, сосредоточь свое внимание на процессе, сразу же поправляй меня, если заметишь, что я могу допустить хотя бы малейшую ошибку». «Бип, задача принята, начинаю мониторинг в режиме реального времени». После этого в глазах Грима вспыхнул синий свет, на его сетчатку начало проецироваться оцифрованный зал. Оцифрованный тренировочный зал выглядел точно так же, как и обычный, но теперь в поле зрения Грима появилось множество синих узлов, которые делили комнату на множество крошечных частей. Кроме того, все движения тела, необходимых для прочтения заклинания, были виртуально изображены, все они стояли, таким образом, в каком порядке ему требовалось осуществлять их. От него требовалось лишь повторять за этими виртуальными изображениями. Наконец, Грим, до сих пор стоявший неподвижно, начал практиковаться. Он начал перечислять магические слова и в то же время делать различные движения руками перед своей грудью на невероятной скорости. Эти движения выглядели странно, но в то же время в них была какая-то необъяснимая грация. Во время процесса тело Грима обрело красное свечение, поскольку огромное количество элементов огня начало скапливаться вокруг него, будучи вызванным заклинанием. Он медленно начал сжиматься и формироваться в стрелу между его рук. Процесс шел чересчур гладко, но, когда Грим сказал 32 слова, его сердце начало быстрее биться из-за волнения, что у него вот-вот получится, но, к сожалению, из-за перевозбуждения один из узлов духовной модели был нарушен, что послужило началом разрушения всей модели. Яростный элементий огня, что был сжат, стал нестабильным, после чего последовал взрыв прямо перед Гримом. Но в тот момент, когда все начало рушиться, Грим уже был готов к непредвиденному, поэтому он быстро ударил по карточке, что была прикреплена к его груди. Карточка завибрировала, и появился магический барьер, который смог защитить его тело от взрыва. Как только магический барьер был образован, сила бушующего элементия огня была снижена вдвое. Вследствие чего, вместо огромного взрыва, возник небольшой фейерверк-шоу. После небольшого взрыва после этого фейерверка, Грим был покрыт темным и густым дымом. Среди дыма даже можно было разглядеть небольшое пламя. Грим сразу же выскочил из этого дыма, все это сопровождалось его сильным кашлем. «Черт подери, я думал, у меня все получится». Весь он был покрыт дымом, а на его одежде было множество прожженных мест. Сейчас он больше походил на бомжа, который пробежал через костер. Хотя он и находился в эпицентре взрыва, но ему повезло, что сила нестабильного элемента огня была подавлена магическим барьером. Таким образом, пламя задело лишь его руки и лоб. Он не получил каких-либо значительных травм, кроме небольших ожогов. Его первая попытка прочтения заклинания потерпела неудачу, а причиной всему был слабый контроль над своими эмоциями. Как только он почувствовал, что он близок к успеху, он позволил своим эмоциям взять над собой верх, что и нарушило процесс прочтения заклинания. После того, как он выпустил черный дым из комнаты, Грим немного поправил одежду и покрыл свои раны странной заживляющей мазью. После этого он вернулся к заклинанию. Сжав зубы, Грим начал вторую попытку. И, наконец, он был вознагражден за свою настойчивость, или, может быть, судьба решила, что настало время освоить новое заклинание. Как вы догадались, вторая попытка прошла гладко. После невероятно долгих 13 секунд прочтения заклинания, Гриму удалось успешно завершить создание заклинания «Огненная стрела». Когда бушующий элемент огня обрел форму огненной стрелы в его ладонях, в голове Грима вновь раздался голос чипа. «Битбала обнаружена завершенная духовная модель. Пожалуйста, подтвердите, хотите ли вы укрепить ее? Для процесса укрепления требуется 3 духа и 50 опыта. Подтверждаю». От возбуждения Грима не смог удержаться и выкрикнул это вслух. «Пожалуйста, дайте имя этой духовной модели — огненная стрела. Модель успешно названа. Процесс укрепления начат, ожидаемое время завершения. 14 часов, 37 минут и 21 секунда». После того, как все было улажено с чипом, Гриму все еще требовалось избавиться от горячей картошки в своих руках. Большинство заклинаний могут оставаться в руках примерно 2-3 секунды. После этого их обязательно надо использовать бросить. Если превысить это время или если заклинатель передвинется, то заклинание будет разрушено. Если заклинание произнесено, но не брошено, оно попросту взорвется в его ладони, последствия будут ужасны. Поэтому, как только Грим разобрался с чипом, он сразу же выставил обе руки вперед, тем самым бросая огненную стрелу прямиков в каменную статую, что находилась на другом конце тренировочного зала. Огненная стрела взорвалась, как только столкнулась с грудью каменной статуи. На этот раз, элемент огня не был подавлен магическим барьером, поэтому он смог показать себя во всей своей красе. Раздался громкий взрыв. При столкновении эта огненная стрела, размером с дыню, взорвалась, создав сильную огненную волну. Столь сильный взрыв сразу же накалил все в радиусе 5 метров вокруг каменной статуи. После того, как дым рассеялся, Грим увидел, что вся каменная статуя была покрыта копотью, а в эпицентре взрыва даже образовалась небольшая дыра, размером с ноготь. Неожиданно одна из стен начала трястись, совсем как поверхность воды, а затем на ней появились несколько слов. Само собой, этот тренировочный зал был специально разработан для подобной практики. Хотя Гриму, благодаря чипу, не требовались какие-либо данные, связанные с заклинанием, но все остальные ученики-адепты не могли обойтись без этого. Только при оценке заклинания и определенных расчетов, можно было понять, как далеко они продвинулись в изучении своего заклинания. Им же требовалось хоть что-то знать о своих способностях, прежде чем использовать их в настоящих битвах, ставя свою жизнь на кон. Всего лишь за 15 минут Гриму удалось достигнуть своей цели. Он, радостно, развернулся и открыл дверь, ведущую в тренировочный зал. Когда каменная дверь открылась, за ней его уже ждала красивая особа. Стройная девушка с идеальными изгибами, светлая и гладкая кожа, утонченное личико, но Грима больше всего возбуждало ее хлопковое платье, которое было пылающего красного цвета, а также ее сочные красные губы. Единственным различием в ее внешности, по сравнению с последним разом, когда он видел ее, это то, что ее глаза больше не были кроваво-красного цвета, теперь они имели бирюзовый оттенок. Гриму даже показалось, что он смотрит на океан. Это была Мэри, одетая в красное платье. «О, так ты был здесь!» Ее сочные губы мягко шевелились, она говорила так сладко, что сердце Грима начало биться быстрее. «Хорошо, раз я нашла его, ты мне больше не нужен». Второе предложение было сказанное более холодным тоном, чем первое, но в этот раз она обращалась не к Гриму. Только сейчас Грим заметил, что его стройная соседка тянула за правую руку взрослого человека. Это был Амн, администратор тренировочного зала. Мэри махнула рукой, после чего Амн был отброшен на 10 метров. Он ударился о пол, после чего застонал, он был не в силах подняться. Выражение лица Грима сразу же изменилось. Амн, конечно, не был коренастым парнем, но весил он, по крайней мере, как среднестатистический взрослый парень. Но Мэри просто отбросила его так далеко, всего лишь одной рукой, было видно, что она даже не особо-то и старалась. Грим сразу же сделал вывод, что ее атрибут ее силы не меньше 10, а судя по скорости ее движений, ее атрибут ловкости также не был низок, а все это вместе с ее пугающей вампирской способностью к регенерации, возможно, что даже троица сильнейших учеников не смогли бы справиться с ней. Разве ее не увел хозяин башни? Как она оказалась здесь в целости и сохранности? Неужели она? Пойдем со мной. Пока Грим был погружен в раздумья, Мэри уже вытянула свою мягкую руку и схватила его за воротник, после чего она повернулась и пошла, придерживая его за шею. Грим попытался выбраться из ее захвата, но его попытка обернулась неудачей. Ему было всего лишь 15 лет, он был ненамного выше Мэри. Для того, чтобы его не швырнули на пол, он был вынужден следовать за ней, не понимая происходящего. Они пришли в столовую. Сейчас было время обеда, поэтому большинство учеников адепта находились в столовой, все они сидели в небольших группах, они сидели, ели и разговаривали друг с другом. Если обратить внимание на места, где каждый сидел, можно было с легкостью определить силу этих небольших групп и положение каждого ученика адепта в этих группках. Таких одиноких волков, как Грим, было довольно мало. Большинство учеников адепта старались держаться группами, а также формировать небольшие банды, благодаря чему они могли работать сообща и сражаться с теми, у кого плохие намерения на их счет. Атмосфера в этом месте внезапно накалилась, когда кто-то с шумом открыл деревянную дверь, которая только что была отремонтирована. Каждый ученик адепта непонимающе смотрел на двух человек, они вошли друг за другом, во взгляде каждого ученика читалось неверие. Мэри, хотя большинство присутствующих здесь людей не видели мутировавшую версию Мэри, но все они знали о произошедшем, благодаря слухам. Все думали, что Мэри была убита адептом во время новых экспериментов, ну или, во всяком случае, она должна быть заточена на верхних этажах башни до конца своих дней. Но, к всеобщему удивлению, она пришла сюда и ворвалась сюда довольно смело. Эллин, сидевший прямо в центре столовой, сразу же удивился ее появлению, а в его глазах появился страх. Он лично засвидетельствовал всю жестокость Мэри. Хотя сейчас ей был возвращен нормальный облик, но он все еще не мог забыть о тех ужасающих воспоминаниях. Мэри ворвалась словно вихрь, он встала прямо посреди столовой, скрестив руки на груди. Она холодным взглядом оглядела зал, после чего ее взгляд остановился на Эллин, на новом лидере учеников адепта. «Я, Мэри, и я вернулась». Глава 14. После того, как Мэри с гордостью объявила о своем возвращении прямо посреди столовой, она вытянула свою тонкую руку и схватила Грима, после чего поставила его перед собой. «Начиная с сегодняшнего дня, вам следует знать, что он мой подчиненный. Любой, кто осмелится доставить ему неприятности, станет моим врагом». Сказав это, она отпустила Грима и взмахнула рукой. Ее когти были так быстры, что казалось, ее удалось разрезать сам воздух. Когда это слабое свечение рассеялось, каждый в столовой услышал 5 свистящих звуков. Что какая невероятная ловкость и ужасающая сила. С такой скоростью и силой атаки, разве кто-то из них успеет хотя бы прочесть заклинание, прежде чем будет повержен ею? Оценив силу атаки Мэри, все, кто увидел это, сразу же отпустили в страхе свои лица вниз. Грима не могла не позабавить эта ситуация. Впервые за всю его жизнь, ему доставила головную боль удача. Он старался быть человеком, который не особо выделяется среди остальных, но, в конце концов, он был втянут в борьбу между сильнейшими учениками адепта. Он уверен, Мэри сделала это, основываясь лишь на добрых намерениях, но разве такие угрозы смогу сдержать учеников адепта, которые ничего не боятся? Сердца жителей этой башни адепта не понять, каждый строил интриги друг против друга, все они строили множество различных методов убийства, притом оставаясь незамеченным. В библиотеке было множество знаний о заклинаниях и ядовитых зельях, а также существовало множество странных заклинаний, которыми можно было нанести вред человека. Малейшая ошибка может привести к тому, что человек станет чьей-либо марионеткой. Это была одна из причин, почему большинство учеников адепта жили в уединении в своих комнатах и редко взаимодействовали с кем-либо. Чувствуя враждебные взгляды, летящие в него со всех сторон, Гриму оставалось лишь молчать и печально улыбаться. Кажется, только что он обнаружил отличный метод, чтобы нажить множество врагов разом. Раньше он был обычным и безвредным учеником низкого ранга, во всяком случае, все так считали. Даже если бы он чему-то и научился, то это вряд ли стало бы причиной, чтобы другие возжелали его смерти. Но сегодня он задел почти каждого ученика в этой башне, притом не сказав и слова. Тут не надо обладать огромным интеллектом, чтобы понять, что начиная с сегодняшнего дня он стал птицей другого полета среди всех начинающих учеников адепта. Если после этого кто-то решит связаться с ним, то он наверняка захочет выудить какую-либо информацию о Мэри, либо замышляет о ее кончине. Хотя Грим молил о помощи в своей душе, но сейчас у него попросту не было выбору, ему оставалось лишь держать покерфис и принять свои новые трудности. Сказав то, что собиралась, Мэри вновь схватила Грима и бросилась из столовой. Через минуту, горделивая и элегантная Мэри снова предстала передо мной, который до сих не оправился от шока, после того, как его бросили через всю комнату. «Дай мне карту арены». Мэри выглядела на удивление властной, совсем как тиран. Когда она ударила своей крошечной ладонью по столу, все, что лежало рядом, сразу же упало со стола, после чего из кучи книг выбралась уродливая лягушка, покрытая слизью. Она быстро перепрыгнула на плечо Эмна и сердито посмотрела на Мэри, которая ее потревожила. У этой маленькой лягушки была большая голова, она выглядела крайне странно, а на ее спине, покрытой слизью, было множество комков и волдырей, которые обросли мхом. Ее рот был огромен, а глаза крепились к двум щупальцам, из-за чего она выглядела еще более чудной. Напуганный Амн слегка похлопал лягушку по голове, после чего повернулся и что-то тихо сказал. Лягушка, невольно, открыла свой рот и выплюнула карточку, которая мутно светилась золотым. Мэри фыркнула, подобрала эту карточку, повернулась и опять потащила Грима за собой. Но прежде чем они ушли, Грим просто не мог не исследовать эту странную лягушку. Питомец-компаньон. Должны быть эта лягушка питомец-компаньоном на ученики адепта, которые изо дня в день боролись на нижних этажах башни, все время с упорством пытались стать сильнее. Без сомнения, увеличить дух было сложнее всего. Не имея знания о специальных высококлассных методах медитации и отсутствия советов настоящих адептов, им оставалось полагаться лишь на себя. Поэтому, любой способ, который мог помочь человеку в увеличении своей силы, стоил того, а питомцы-компаньоны, бесспорно, были очень хорошим методом повышения своей силы. Питомцев-компаньонов также называли паразитами. Они являлись уникальным типом демонов, которые усиливаются и размножаются лишь благодаря магии. С помощью специального магического ритуала, ученик адепта мог связать свою душу с одним из этих питомцев. Само собой, у всего есть свои плюсы и минусы. Плюсом было то, что ученик адепта теперь мог использовать врожденные способности питомца, тем самым получая уникальные способности, которых ни у кого не было. Но с другой стороны, во время ритуала по приручению питомца-компаньона, человек должен был отдать ему часть своей души. А это значит, если питомец-компаньон будет серьезно ранен или умрет, то и самого держателя постигнет та же судьба. Если питомца сильно ранить, то это может привести к тому, что дух ученика будет постоянно расходоваться, поскольку его душа будет ранена. Нередки случаи, когда души адептов были окончательно сломлены, и те становились абсолютными идиотами. Кроме того, существовало эмпирическое правило, что обычный ученик адепта может заключить договор лишь с одним питомцем. Но всегда есть исключения. Зложук, который был одним из троицы сильнейших учеников в башне, пошел по пути связывания своей души с питомцем-компаньоном, но каким-то образом ему удалось нарушить это правило, и с тех пор его тело населяют множество странных жуков. Что касается того, как ему удалось сделать это, никто не знал. Любой ученик адепта, который решил бы пойти этим путем, был готов убить ради того, чтобы получить это знание, но ни у кого не хватало смелости проследить за ним и раскрыть его секрет. Потому что любой, кто попытался бы шпионить за ним, сразу бы погиб от несчастного случая. Амн являлся среднеуровневым учеником. К себе в питомце он выбрал лягушку с ядовитыми дротиками, которая, как бы это удивительно ни звучало, умела стрелять ядовитыми дротиками. Кроме стрельбы ядом, она также обладала хорошей способностью к регенерации. Скорее всего, это была главная причина, по которой Амн выбрал ее. Когда главная дверь большой каменной комнаты закрылась, Мэри и Грим оказались в одиночестве в большой комнате. Эта арена была больше, чем тренировочный зал, которую Грим арендовал ранее. Эта комната занимала целых 200 квадратных метров. Таким образом, это место не было тренировочным залом, где ученики адепта могли тренировать свои заклинания. Это место являлось миниатюрной боевой ареной. Если у учеников адепта возникал спор, который им требовалось разрешить, в качестве крайних мер, они использовали эту арену. Да, в этом месте действовало правило, запрещающее убивать друг друга, но если произойдет какой-либо инцидент, то убийца не будет расплачиваться своей жизнью. Вместо этого, ему просто потребуется заплатить большую сумму, в качестве компенсации. А это значит, что большинство учеников адепта крайне сильно боялись этой арены, ее даже прозвали «Ареной смерти». Миниатюрная Мэри стояла напротив Грима. На ее лице была жуткая улыбка. Гриму он казалась невероятно завораживающей и жестокой. «Мне не нужен так себе подчиненный. Покажи мне то, на что ты способен». Сказав это, она даже не дала ему времени на подготовку. Ее нежное тело немного покачнулось, после чего на его месте остались лишь размытые контуры. Ее реальное тело находилось где-то в этой иллюзии. Она мчалась к Гриму на невероятной скорости. Она что сказала это взаправду? А это Мэри тёлочка, которая отвечает за свои слова. Несмотря на то, что Мэри раньше была ледяной красоткой, она все равно продолжала быть тихушницей и действовала осторожно, стараясь не выделяться среди остальных учеников адепта. Когда она успела стать такой властной, надменной и агрессивной, неужели это все после того, как адепт Андерсон отпустил ее? К сожалению, у Грима не было времени на раздумья, поскольку атака Мэри была уже близка. В его голове сразу же раздалось множество предупреждающих сигналов, что еще больше обескуражило его. Предупреждение. Предупреждение. Цель приближается на высокой скорости. Результаты мониторинга показывают то, что скорость цели не менее 13. Владелец чипа, пожалуйста, переместитесь на 2 шага влево. После уклонения следует выполнить встречную атаку заклинанием «Горящая рука». Поскольку укрепление огненной стрелы все еще было в процессе, Грим мог использовать лишь одно заклинание, а именно огненную руку. Атака проводилась на высокой скорости, Грим даже не мог понять, где находится настоящая Мэри. Единственное, что ему оставалось сделать, так это полагаться на указания чипа, а именно сделать 2 шага влево, отступая в сторону и быстро подготовить заклинание «Огненная рука». Но, как говорится, теория не всегда близка к практике. Грим неуклюже рухнул на землю, ему едва ли удалось уклониться. Его рубашка была разорвана в области груди, на ней осталось 3 царапины. Он также воспользовался горящей рукой, но так и не смог нанести удара. Грим прижал руку к своим ранениям, охреневая от произошедшего. Он поднял свою голову и зло посмотрел на Мэри. Тем временем Мэри спокойно стояла в сторону и облизывала свои пальцы своим длинным языком. «Ох, видимо, у тебя неплохие рефлексы, но твое тело слишком слабое. Если эта скорость — это все, на что ты способен, то сегодня ты будешь страдать». Скорее всего, после того, как она попробовала его кровь, ее глаза, которые до этого были синие, как океан, стали обретать красноватый оттенок, из-за чего она казалась еще более опасной. «Если ты хочешь жить, то лучше бы тебе пошевеливаться». Мэри присела на карачки, пока она говорила. В этот момент она выглядела как леопард, готовый наброситься в любую секунду. Ну и само собой, она сделала это. Черт подери, сейчас он действительно может умереть. После того, как ее глаза покраснели, ее клыки также стали больше, они уже торчали из-под ее губ. В этот момент в голове Грима вновь раздалось множество тревожных сигналов. Грим не мог терпеть боль, которую ему доставляли раны на груди, поэтому он завыл. После этого он ударил ладони друг о друга. В считанные секунды из его рук разразилось массивное пламя, что заставило Мэри отпрыгнуть. «Это то, о чем я говорила. Хе-хе, лучше бы тебе не смотреть по сторонам». Голос Мэри звучал волнующе. Она даже хихикнула. В следующую секунду она ринулась вперед, оставляя позади себя синюю полосу. Даже с таким динамическим видением, Грим мог видеть лишь следы Мэри. Он совершенно не мог определить ее фактическое положение. Поэтому, чтобы не сближаться с ней, Грим извернул свое тело, чтобы уклониться от большей части ее остаточных образов. В это же время он безумно махал руками, пытаясь заблокировать пламенем всевозможные пути атаки. Оба пламени издавали звуки шипения в то время, когда Грим махал ими. Все его тело было окутано искрами. К сожалению, его попытка защиты была бессмысленна. Как бы он ни старался, он просто не мог понять, где она. Вместо этого, время от времени он ощущал режущую боль на различных местах своего тела. Казалось, с каждым разом они наносились с большей яростью. Глава 15. Битва все продолжалась, а Грим с каждой секундой начал все больше и больше осознавать свои слабости. Его телосложение, которое было ниже среднего, являлось одной из его самых слабых сторон. Даже с помощью силы чипа он понял, что он не так силен, как изначально считал. Его ловкость равнялась 4, это определяло скорость его рефлексов, скорость движения и гибкость тела. Динамическое видение, которое он заполучил благодаря чипу, позволяло ему приблизительно догадываться о том, куда движется Мэри, но из-за своего слишком неуклюжего и медленного тела, он с трудом поспевал выполнять указания чипа. Поэтому, в большинстве случаев, хотя Грим и знал, куда ударит Мэри, он попросту не мог уклониться из-за своей скорости. Было несколько раз, когда его тело пронзали когти, и его пламя было совсем близко к Мэри, но он так и не смог коснуться даже ее платья. В этой небольшой арене Грим лишь беспокойно размахивал двумя горящими руками и делал все возможное, чтобы хотя бы чуть-чуть задеть своего оппонента. Но единственное, что у него хорошо получалось, так это получать ранения и постановать. Мэри же больше походила на красного призрака, который перемещался из места на место. Казалось, если моргнуть, то можно выпасть из реальности и пропустить ее атаку. С такой скоростью она набрасывалась на Грима. Ужасающее пламя почти касалось ее тела, но оно все не могло причинить ее вреда, поскольку та обладала невероятной скоростью и большим показателем ловкости. На счастье Гриму, Мэри лишь играючи оценивала его боевые способности, поэтому все ее атаки наносили лишь незначительные ранения. Если бы она стала хотя бы чуть-чуть серьезнее, то Грим уже давно бы был измельчен на кусочки. Но даже так, пугающие лезвия Мэри постоянно оцарапывали тело Грима, отчего все его тело было окровавлено. Эти раны не могли убить его, но от этого в сердце Грима появилась злость и унижение. Месяц назад, Мэри была таким же начинающим учеником адепта, он не была сильнее его. Но из-за этой проклятой мутации, вызванной магическим экспериментом, она теперь могла крутить Гримом так, как хотела. Грим постоянно подавлял свой гнев, поскольку он понимал, что не сможет победить Мэри, но он делал все возможное, чтобы задеть ее красную тень своим бушующим пламенем. Внутри, в мыслях, Грим оставался так же холоден, как ледник. Кроме того, он отдавал команды чипу, не выказывая каких-либо признаков снаружи. Поскольку он не мог поймать Мэри в своем динамическом видении, ему пришлось придумать другое обходное решение. Дух Грима истощался все быстрее и быстрее, когда тот продолжал размахивать своими руками в пустоте. Ужасающее пламя в его руках с каждым разом становилось все более и более ожесточенным. В это время перед его глазами заморгала странная синяя точка. Она отмечала точку, где он сможет перехватить ее. Чип едва ли смог вычислить это место. Когда Грим почувствовал атаку Мэри с фронта, он развел руки влево и вправо, оставляя спереди полуметровый зазор, его слабую точку. Видя это, Мэри, которая изначально планировала атаковать слева, холодно фыркнула и ринулась прямиком, одновременно уклоняясь от огненного шара справа. Ей удалось протиснуться в этот небольшой зазор прямиком перед грудью Грима. «Хаэм, какой растяпа, тебя следует наказать шрамом на лице или на груди». Мэри все еще щадила Грима, в этот момент ее инстинкты колебались. Внезапно, выражение ее лица резко изменилось, она сразу же начала отступать на еще более высокой скорости, чем с которой нападала. Несмотря на это, ей не удалось полностью избежать пламени двух рук, которые внезапно изменили свои направления. Два ужасающих пламени шли на нее слева и справа, а как только руки соединились, произошел взрыв, после чего огненные искры разлетелись во всех направлениях, покрывая все пламенем перед гримом. Мэри была шокирована произошедшим. За время моргания глазом, ей удалось отступить на 10 метров от грима, но даже так атака настигла ее. Опустив голову, она оглядела себя. К ее удивлению, она увидела, что в некоторых местах, ее красное хлопковое платье было прожжено. Эти искры, летящие в случайном направлении, смогли достать ее, оголяя ее тело. «Ублюдок, как ты посмел повредить мое платье?» Ранее ледяное и красиво личико Мэри наполнилось злостью. Ожесточенно она посмотрела прямиком на грима, который в этот момент радостно танцевал. Сейчас грим был неописуемо рад, поскольку ему, наконец, удалось заставить Мэри отступить. Он, наконец, смог обнаружить слабость в атаках этой девушки. Когда сталкиваешься с противником, который полагается на высокоскоростные атаки, как убийцы, куда эффективнее использовать более слабые заклинания, но имеющие больший радиус поражения. В таких условиях их можно было задеть, в то время как сильные точечные заклинания были бесполезны. Радуясь своему незначительному успеху, грим внезапно почувствовал на себе убийственное намерение. Шокированный этим, он поднял голову и увидел девушку с ожесточенным выражением лица. «Я, понимая, что сейчас произойдет что-то плохое», грим как можно быстрее попытался объяснить свои действия, но прежде чем он успел сказать что-либо, красная тень вспыхнула перед его глазами, схватила его и ударила его головой о каменную стену. Ожесточенная Мэри одним ударом пронзила все тело грим, но прежде чем он успел почувствовать всю боль, в его глазах потемнело, и он упал в обморок. Последняя мысль, которая пришла в его голову. Невероятная скорость. Когда грим пришел в сознание, он сразу же почувствовал пульсирующую боль по всему телу, а кроме того, было что-то еще, как будто его кто-то тащит. Маленькая и холодная, как лед рука, держала его за лодыжку и волокла по полу лицом вниз. Видимо, его тащили в его комнату. Когда он, наконец, приблизился к своей комнате, все его тело уже было полностью покрыто полом. Результатом этому послужил шероховатый пол. Грим не осмеливался начать сопротивляться. Видимо, его последняя атака разгневала столь раздражительную Мэри. Поэтому, ему оставалось лишь закрыть глаза и терпеть невыносимую боль по всему телу. К счастью, он все еще чувствовал боль, а это значит, что он жив, пока больно. У грима имелся чип, который провел самоанализ, после чего перед его глазами возник огромный и пугающий восклицательный знак. Тьфу ты! У него было 11 очков здоровья, и он умудрился потерять 8 из них. Сейчас он буквально находился на пороге смерти. Если он потеряет еще чуть-чуть, то у него появятся огромные проблемы. Эта проклятая Мэри не повредила ни одного жизненно важного органа, а просто оставила несколько царапин на его теле играючи, но этого было более чем достаточно, чтобы довести его до такого жалкого состояния. Это наглядно показывает, насколько велика пропасть между ними. Через мгновение Мэри открыла деревянную дверь, ведущую в комнату грима, и бросила его туда же. После этого она сказала жестоким, но прекрасным голосом: «Отдохни сегодня, мы продолжим нашу тренировку через 17 часов». Видимо, Мэри заметила, что грим проснулся. Грим поднял голову, шокированный тем, что она узнала. То, что он увидел, это была наполовину открытая деревянная дверь, позади которой виднелись утонченные и аппетитные очертания молоденькой девушки, что освещалось свечами позади нее в коридоре. 17 часов, она ждет, что он сможет восстановиться через 17 часов. Грим открыл рот, он хотел что-то сказать, но именно в этот момент деревянная дверь захлопнулась, оставляя его одного в мрачной и пустой комнате. Через полчаса грим собрал всю свою волю в кулак и смог поднять с пола, после чего он зажег несколько свечей, для того, чтобы осмотреть себя. Он снял с себя изодранную одежду и обнаружил, что все его тело заполнено царапинами. Они не были глубоки, но их было неожиданно много. Под тусклым свечением он начал лечить свое израненное тело. В его комнате были простейшие лекарства. В конце концов, для того, чтобы выжить в башне, лекарственные мази и противоядия должны быть у каждого. Превозмогая боль, грим наносил заживляющая мазь на свои раны. Сразу же возникло ощущение щекотки, от которого можно было сойти с ума, а затем ее заменило холодное ощущение, которое успокоило его разум и ему стало легче. Так Грим начал медленный процесс исцеления. После того, как он закончил наносить заживляющую мазь, Грим решил просмотреть полный отчет самоанализа. Удивительно, но пережитые им пытки принесли плоды, они увеличили все его атрибуты и даже опыт увеличился на 12. Грим не мог не вздохнуть. Это значит, что путь к силе наполнен страданиями. Погрузившись с головой в страдания и мысли о суициде, Грим выдохнул, после чего лег на кровать и начал ежедневную медитацию. Он вновь попал в духовное измерение, которое было наполнено бесчисленным количеством светящихся пятен. На этот раз, светящийся шар, олицетворяющий сознание Грима, превратился в свирепого монстра, из тела которого исходили сотни щупалец. Под контролем Грима все эти духовные щупальца перемещались и хватали весь огненный элемент, находящийся неподалеку. В прошлом, Грим мог лишь пассивно поглощать огненный элемент, который подлетал достаточно близко к нему. Но разве это может сравниться с его теперешней эффективностью активного поглощения, с его текущей скоростью поглощения? Одна такая медитация принесет в 10 раз больше пользы, чем предыдущие. Для него это был долгий день. Произошло слишком многое, и он попросту не мог уследить за всем. Это был первый раз за день, когда он мог спокойно вздохнуть. Сейчас все его силы были полностью исчерпаны. Поэтому, прежде чем он успел узнать результаты медитации, он уснул. На следующий день, на рассвете, Грим проснулся, услышав громкий стук в его дверь. «Кто там?» «Это я, Тони». «Время». Губы Грима дрогнули. Только сейчас он понял, что уже прошло 6 дней со времени его последнего осмотра территории, а это значит, что пора. Когда он поднялся, он быстренько взглянул на результаты медитации прошлой ночи. Он был радостно удивлен, после того, как увидел, что его дух поднялся с 8.07 до 8.15. Одна медитация увеличила его дух сразу на 0.08, а разве это не значит, что теперь ему даже можно не изучать книги, а просто медитировать, и тогда он сможет достичь уровня продвинутого ученика-адепта уже через 3 месяца. И это была не единственная хорошая новость. Его заклинание «Огненная стрела» будет укреплено через 1 час. Через 1 час он станет начинающим учеником, у которого есть в запасе пара заклинаний. Он больше не будет новичком, над которым может издеваться каждый. Глава 16. Грим отправился в обход территории тем же путем, что и неделю назад. Грим сразу же заметил, что сегодня все по-другому. Как только он ступил на каменную тропу, Грим сразу же почувствовал неладное. Сегодня демоны были как-то странно взволнованы и необычно вели себя. Первой его остановкой была роща призрачных деревьев. Но прежде чем он успел добраться до рощи, Грим уже был напуган увиденным. Сотни воронов-мусорщиков сидели на вершинах этих иссохших и скрюченных деревьев-призраках, а глаза каждого ворона светились красным, и все они глядели прямо на Грима. Как ни странно, они вели себя довольно тихо, что отличается от всех предыдущих разов. Если честно, видя взгляд нескольких сотен воронов-мусорщиков, сосредоточенных на человеке, даже самый храбрый ученик адепта вряд ли смог бы удержать самообладание. Но то, что удивило Грима, это их чрезвычайно тихое поведение. В обычных ситуациях звон когтей воронов-мусорщиков слышен с расстояния мили. Но сегодня, судя по их спокойному поведению, кажется, они ожидают какой-то большой пирушки. Грим знал, что эти вороны-мусорщики становятся настолько спокойными и терпеливыми только во время ожидания еды. Эти птицы могут преследовать умирающего в течение нескольких дней без сна и отдыха. Все это время они будут ждать, когда обессиленный путник упадет. На данный момент в этом приветственном параде принимало участие несколько сотен воронов-мусорщиков. Грим в этот момент продолжал идти по каменной тропе. Чем дальше он заходил, тем больше он понимал, что его окружают множество существ, а их намерения были далеко не добрые. «Чип, выполнить проверку окружения. Я хочу знать, что здесь происходит». Грим больше не мог выдерживать эту угнетающую атмосферу, поэтому он поспешил отдать приказ чипу. «Бип, начинаю сканирование местности, устанавливаю наблюдение окружения в режиме реального времени. Бип-бип-бип, источник беспокойства обнаружен. Неизвестный запах направления. Юго-восток, расстояние 500 метров. Неизвестный запах». Услышав отчет чипа, Грим глубоко вдохнул и попытался почувствовать этот самый неизвестный запах. Через мгновение он почувствовал легкий запах крови, смешанный с гнилым запахом тумана. Неудивительно, что все эти демоны так странно ведут себя сегодня. Даже если он смог почувствовать запах крови, то все эти существа, чье обоняние было в десятки и сотни раз больше, смогли почуять этот запах. Но сегодняшний день не был ежемесячным днем открытых дверей, когда башня специально снижала защиту болот, чтобы посторонние смогли прийти и накормить дикую фауну. Неужели кто-то осмелился прокрасться в это место? С множеством вопросов в своей голове, Грим вылил себе в рот целую бутылку зелья под названием «Аланграс», натянул капюшон и побежал в юго-восточном направлении. Зелье «Аланграс» являлось специальным зельем, которое, как ни странно, готовится из травы «Алан». Это зелье закупоривает каждую пору на теле человека, тем самым подавляя запах выпившего. Эффект длился около 30 минут. В саду шепота. Сад, который, как правило, был полностью лишен жизни, превратился в ужасающее поле битвы. Как только он подошел к месту битвы, он сразу же услышал ужасающие крики демонических детей, а также плач заблудших душ. Также были слышны громкие человеческие голоса, они яростно проклинали их. Видимо, это и был источник запаха крови, что привлек его внимание. Скрываясь за деревьями и травой, Грим медленно приблизился к битве. Вскоре ему удалось найти место, откуда был довольно неплохой обзор, оттуда он мог проследить за происходящим. Здесь сражались две группы. Нападавшими были, само собой, ужасающие демонические дети и множество заблудших душ, что населяли эти места. Второй группой являлись 17 наемников, что пытались сдержать ужасающих существ, нападающих на них. Они кажутся группой весьма опытных наемников. Они выглядели сильными и они были полны энергии, у них не было недостатков в физической силе и храбрости. Кроме того, их снаряжение также было неплохим. У каждого были толстые и массивные деревянные щиты, наручные и наплечные доспехи. Кроме того, у каждого был лук. С помощью этого они способны охотиться на большинство обычных демонов, населяющих это болото. Но, к их несчастью, на данный момент они были окружены одними из самых страшных существ в болоте, а именно демоническими детьми. Демонические дети не имели ног, они передвигались по земле ползком, благодаря своим острым когтям. Позади себя они волокли длинный орган, так напоминающий пуповину. Они были чрезвычайно уродливы и скрючены, но тем не менее они очень напоминали человеческих детей. Но их лица не являлись гладким личиком младенца, они были покрыты сморщенной мертвой кожей, а их лица были скукожены так, что они выглядели еще более уродливо. Они передвигались среди кустов туда-сюда, раздавая проклятия и крики налево и направо, которые раздавались эхом повсюду. Каждый крик этих демонических детей сопровождался испуганным криком наемников. Тела демонических детей не были большими, но каждый из них обладал силой не менее 5, что соответствовало силе среднестатистического взрослого человека. Вдобавок ко всему, они были вооружены острыми когтями. Они постоянно прыгали на свою добычу и ударялись о большие деревянные щиты, и каждый раз им удавалось оставить глубокие царапины. Но самым смертоносным оружием демонических детей являлось проклятие. В то время, когда Грим пришел, демонические дети все еще пытались пробить оборону своими телами. Один за другим множество демонических детей набрасывались на них из кустов. Они подлетали вверх и старались приземлиться прямо на щиты наемников, но наемники были хорошо обучены, поэтому им удавалось отбрасывать их своими силами, больше всего им помогали лук и стрелы. Один даже не успел увернуться, и сразу же был пригвожден стрелой к земле. Хотя его тело и было прибито к земле, демоническое дитя даже не пытался сдаться, обезумевши, он начал скрести своими когтями о землю. После чего он приподнял свое тело и выпустил свой плачущий крик на одного из наемников вблизи. Крик был пронзающим настолько, что от него вяли уши, для услышавших это был просто неприятный шум, но когда крик настигает свою цель, он сразу же накладывает проклятие, что и произошло с одним из них. Мускулистый наемник внезапно выбросил свой щит и прижал обе руки к своим ушам, крича: «Помогите мне, я ничего не вижу». После его крика, из его закрытых глаз полились кровавые слезы, которые напугали остальных наемников. Прежде чем кто-то успел что-либо предпринять, еще два демонических дитя вырвались из кустов, на их уродливых лицах сверкали свирепые улыбки. Они открыли свои рты и закричали на наемника, который ранее был поражен слепотой.